Тепло, теплее, горячо. Перед тем, как отправиться с визитом к доктору Коровину, Лисицына зашла в гостиницу, где сменила легкую тальму на длинный черный плащ с капюшоном, очевидно, в предвидении вечернего похолодания. Однако солнце, хоть и не яркое, за день успело неплохо прогреть воздух, и для прогулки по территории клиники надевать плащ не понадобилось. Полина Андреевна ограничилась тем, что накинула на плечи шарф, Коровин же и вовсе остался, как был, в жилете и сюртуке. Коттедж номер 3 находился на самом краю поросшей соснами горки, которую Коровин взял в аренду у монастыря. Домик с гладко оштукатуренными белыми стенами показался Полине Андреевне ничем не примечательным, особенно по сравнению с прочими коттеджами, многие из которых поражали своей причудливостью. «Тут все волшебство внутри», — пояснил Донат Савич. «Есихина внешний вид его жилища не занимает. Да и потом, я ведь говорил, он и не выходит никогда». Вошли без стука. Позднее стало ясно, почему. Художник все равно бы не услышал, а услышал бы, так и не ответил. Полина увидела, что коттедж представляет собой одно помещение с 5 большими окнами. По одному в каждой стене и еще одно на потолке. Никакой мебели в этой студии не наблюдалось. Вероятно, ел и спал Есихин прямо на полу. Впрочем, убранство гости разглядеть толком не успела, до того поразили ее стены и потолок этого диковинного жилища. Все внутренние поверхности, за исключением пола и окон, были обтянуты холстом, почти сплошь расписанным масляными красками. Потолок представлял собой картину ночного неба, такую точную и убедительную, что если б не квадрат стекла, в котором виднелись чуть подкрашенные закатом облака, легко было впасть в заблуждение и вообразить, что крыша вовсе отсутствует. Одна из стен, северная, изображала сосновую рощу, другая, восточная, пологий спуск к речке и фермам, западная — лужайку и 2 соседних коттеджа, южная — кусты. Нетрудно было заметить, что художник с поразительной достоверностью воспроизвел пейзажи за окном. Только у Есихина они получились куда более сочными и емкими. Различимые за стеклами подлинники выглядели бледными копиями нарисованных ландшафтов. «У него сейчас период увлечения пейзажами», — вполголоса пояснил Донат Савич, показывая на художника, который стоял у восточной стены, спиной к вошедшим, и сосредоточенно водил маленькой кисточкой, ни разу даже не оглянувшись. Сейчас он пишет цикл «Времена суток». Видите, тут рассвет, тут утро, тут день, тут вечер, а на потолке — ночь. Главное — вовремя менять холсты, а то он начинает писать новую картину прямо поверх старой. У меня за эти годы собралась изрядная коллекция. Когда-нибудь окуплю все расходы по клинике, — пошутил Коровин. Ну, не я, так мои наследники. Лисицына осторожно подошла к гению, работавшему у вечерней стены, сбоку, чтобы получше его разглядеть. Увидела худой, беспрестанно гримасничающий профиль, свисающие на лоб полуседые грязные волосы, засаленную блузу, повисшую с вялой губы нитку слюны. Сама картина при ближайшем рассмотрении произвела на зрительницу такое же неприятное, хоть и, безусловно, сильное впечатление. Вне всякого сомнения, она была гениальна. Зажженные окна 2 нарисованных коттеджей, луна над их крышами, темные силуэты сосен дышали тайной, жутью, умиранием. Это был не просто вечер, а некий всеобъемлющий вечер, предвестие вечного мрака и безмолвия. Почему это в искусстве неприятное и безобразное потрясает больше, чем красивый и радующий взгляд? — содрогнулась Полина Андреевна. — В природе такого никогда не случается. Там тоже есть отвратительное, но оно создано лишь служить фоном прекрасному. — Вы говорите про создание Творца Небесного, а искусство — произведение творцов земных, — ответил доктор, следя за движениями кисти. Вот вам лишнее подтверждение того, что люди искусства ведут родословие от мятежного ангела сатаны. «Канон Петрович!» — вдруг повысил он голос, стукнув живописца по плечу. «Что это вы изобразили?» Лисицына увидела, что чуть в стороне от одного из коттеджей, вровень с крышей, нарисовано нечто странное. Неестественно вытянутая фигура в островерхом черном балахоне на длинных и тонких, будто паучьих ножках. Молодая дама непроизвольно выглянула в окно, но ничего похожего там не увидела. — Это монах, — сказала Полина Андреевна самым что ни на есть наивным голосом, — только какой-то странный. И не просто монах, а черный монах, главная хананская достопримечательность, — кивнул Донат Савич. — Вы, верно, о нем уже слышали. — Я одного не пойму, — он еще раз стукнул художника по плечу уже сильнее. — Канон Петрович! Тот и не подумал оборачиваться, а госпожа Лисицына внутренне вся подобралась. Удачное стечение обстоятельств, кажется, могло облегчить ей поставленную задачу. Тепло, очень тепло. «Черный монах?» — переспросила она. «Это призрак Василиска, который якобы бродит по воде и всех пугает?» Коровин нахмурился, начиная сердиться на упрямого живописца. «Не только пугает, он еще повадился поставлять мне новых пациентов. Еще теплее». «Канон Петрович, я обращаюсь к вам. Если задал вопрос, то без ответа не уйду», — строго сказал доктор. «Вы изобразили здесь Василиска? Кто вам про него рассказал? Ведь вы ни с кем, кроме меня, не разговариваете. Откуда вы про него знаете?» Не повернувшись, Есихин буркнул. «Я знаю только то, что видят мои глаза». Чуть коснулся кисточкой черной фигуры, и Полине Андреевне показалось, что та покачнулась, будто бы с трудом сохраняя равновесие под напором ветра. — Новые пациенты, — покосилась на Коровину гостья, — должно быть, тоже интересные. — Да, но очень тяжелые. Особенно один, совсем еще мальчик. Сидит в оранжерее, наг, яко прародитель Адам, поэтому показать вам его не осмелюсь. Быстро прогрессирующий травматический идиотизм сгорает прямо на глазах. Никого к себе не подпускает, пищи от санитаров не берет. Ест, что растет на деревьях, но долго ли протянешь на бананах с ананасами? Еще неделя, много две и умрет, если только я не придумаю метод лечения. Увы, пока ничего не выходит. — А второй? — спросила любопытная дама. — Тоже идиотизм? — Нет. Энтропоз. Это очень редкое заболевание, близкое к автоизму, но не врожденное, а приобретенное. Способ лечения науки пока неизвестен, а был умнейший человек, я еще застал его в полном разуме. Увы, в один день, вернее, в одну ночь превратился в руину. Горячо! «Как удачно все складывалось!» — госпожа Лисицына ахнула. «За одну ночь из умнейшего человека в руину! Что же с ним стряслось?»